Ну, у меня постоянно случаются приходы, как у ебучего Нострадамуса какого. Большей частью это просто шиза мутная, них, непонятная. Но бывают и нормальные, как кино какое. Только ничего хорошего оно не показывает. Только мрачняк и ужасы. Я предвижу смерти. За день или два. Бывает, получается их предотвратить, а бывает, и нет. Тебя, вон, спасла. Поразительно. А, твоя очередь. Что? Переспрашиваю, немного сбитый с толку. Теперь ты отвечаешь на вопрос. Хм, ладно, умерю свое любопытство пока. Что же ты хочешь знать? Ты все так складно говоришь, но я не понимаю, почему я встретила тебя только сейчас. Если ты мне, как батя, почему ты меня не искал? Сотка, гребаная сотка лет. Я, где ты был, заботливый родитель? С последней нашей встречи прошла 1000 лет, по времени нашего родного мира. А здесь, прошло как бы не 3000 лет. Я прибыл сюда совсем недавно, несколько месяцев назад, в поисках тебя, Керна. Оху, охренеть, бывшая ученица вцепилась себе в волосы и с силой их взлохматила, уничтожая созданную мной элегантную прическу. Если ты не заливаешь, то это ж сколько мне на самом деле? 3500 наскребешь точно. Фак, да я херов мамонт. Я не понимаю, ты больше расстроена или удивлена? Я в ахуе. Что же, тогда предлагаю заполнить эту неловкую паузу трапезой. Беру нож, вилку и начинаю отрезать кусок сочной, истекающей соком свинины, обжаренной в сыре со спаржей и кусочками чеснока. В отличие от меня, Керна сперва осушила бокал красного, полусладкого, и затем только принялась за пищу. У нее в тарелке лежали спагетти с соусом болоньезе и кусочками свежей кукурузы. Я подумал, что в нынешнем своем амплуа она не должна сторониться сытной и не совсем здоровой пищи. Не то, чтобы она раньше была сторонницей диет, но мало ли какие замашки могли у нее теперь появиться. 3000 лет, вновь заговорила Керна после того, как ее тарелка опустела, такое и представить трудно, не то что. Сейчас моя очередь задавать вопрос, но я вижу, что ты, все гуд, давай свой вопрос, хех, Мерлин, ты что-то вспоминаешь, впиваюсь взглядом в бывшую ученицу в надежде на то, что наша встреча подстегнула ее памяти вот-вот, совсем скоро она станет той прежней Керной, которую я знаю. Эй, ты чего, чего это? Стоп, подожди, тебя и правда зовут, Мерлин, серьезно? Не веря в собственную догадку, бывшая ученица смотрит на меня с изумлением и какой-то затаенной надеждой. Кажется, она ждет, что я сейчас опровергну ее выводы. Да, отвечаю, понимая, что грядет нечто страшное. И оно грянуло. Ха, ха-ха-ха, хи-хи. Меня просто оглушило этим чудовищным ржанием, которое, судя по контексту ситуации, должно было символизировать смех Керны. Но эти звуки представляли из себя нечто настолько жуткое, что услышать в нем что-то веселое было весьма затруднительно. Хорошо еще, мы сидим под отводом глаз, и никто, кроме нас, не слышит этот ужас. В какой-то момент бывшая ученица настолько преисполнилась, что свалилась под стол, и уже на полу продолжала свой безудержный ржач. Я вежливо ждал, когда эта истерика закончится, стыдясь за нас обоих. Прости, но это просто дико доставляет. Маг по имени Мерлин. Хи-хи. Понимаю, на тебя многое свалилось, но ты не могла бы прекратить? А, ха-ха, прости, я не хотела, оно само, а ты? Да, я тот самый Мерлин из легенды о короле Артуре. Нет, я не буду рассказывать тебе, как все было на самом деле. А во, видать, тебя того, достали уже с этим. Да, есть такой момент. Ладно, раз уж ты сняла таким нестандартным способом стресс, ответь мне. Какое твое первое воспоминание? Эх, это было 104 года назад. Первым, что я увидела, было море. Неспокойное море. Шторм. Волны бились о гальку, а я шла по пляжу. Просто шла, зачем и куда. Хер его знает. Я была в каком-то ступоре, трансе, да без понятия, что это была за хуйня. Мне просто было на все похер. На холод, на голод, на то, что у меня в ступнях галька застряла. Не знаю, сколько так шла. Те дни я очень хреново помню. Меня нашли рыбаки с острова, рядом с Бостоном. Они на своей шхуне пристали к берегу, чтобы переждать шторм, и заметили меня. Они накормили меня, отогрели и обработали все мои раны. Но я была, как кукла, не говорила, делала, что говорят, была почти как овощ. И ребята просекли момент. Они начали пользоваться мной, оставили у себя. Держали постоянно то в заброшенной хижине, то на шхуне. Видать, от жен прятали и друзей, с которыми бы пришлось делиться. Не могу их винить, мне было похер, а у парней был секс с шикарной красавицей. Да, в молодости я была настоящей секс-бомбой. Взгляд Керны подернулся поволокой, вспоминая минувшие дни, она невольно погрузилась в них. За давностью лет даже такие ужасные вещи казались ей не столь уж и страшными. А вот во мне, хрясь, жалобно хрустел сминаемый стол, кипела первобытная злоба. И тот факт, что те ублюдки, которые насиловали Керну, скорее всего, уже давно умерли от старости, лишь подливал керосин в огненный чан с гневом. «Да, теперь я верю», — протянула бывшая ученица, прервав свой рассказ. «Во что веришь?» — спрашиваю, оставляя в покое бедный стол. «В твои слова, о том, что ты меня, типа, воспитывал. Если б тебе было похуй, ты б так не бесился. Не парься так, я уже давно не парюсь. Осознание. Часть 16.2. Здесь ты жила последние годы?» — уточняю у Керны, глядя на обычный панельный дом в пригороде, коих просто миллионы по всей Америке. После ужина в ресторане я напросился к ней в гости. И вот, собственно, мы на месте. Небольшой, экономически депрессивный городок, живущий лишь за счет подыхающей лесопилки и местной исторической достопримечательности, которую, время от времени, посещают колесящие по стране туристы. «Ага, зайдешь?» – спросила бывшая ученица, отпирая парадную дверь. «Конечно, прохожу в небольшую и не слишком чистую прихожую. На полу отчетливо видна пыль, как и на мебели, которую давно не протирали. Около двери стояла вешалка с разнообразной одеждой, которую явно пора сдавать в секонд-хенд. Внизу находилась обувь, также не блиставшая чистотой и ухоженностью. По всему было видно, что за своим жилищем Керна не больно-то и следит. Я бы предложила тебе пожрать, но мы только что налопались, так что...» — развела руками бывшая ученица, закрыв холодильник, который, видимо, по привычке открыла. «Понимаю, но разговаривать просто так тебе неудобно. Ну типа, пожала она плечами, давай, что ли, посмотрим, чего нить, давай. Не худший способ сопроводить беседу. Вот, ты прям мои мысли читаешь. Погодика, а можешь читать мысли? Ну, взаправду, слишком грубое определение, но да, могу, но, можешь не волноваться, твой разум для меня недоступен. У тебя стоит мощный ментальный барьер. Клёво, если так», — с небольшим недоверием заключила Керна. Полчаса она копалась в своей коллекции видеокассет, пока не выбрала какую-то мелодраму из 80-х. Для просмотра этой, как оказалось позже, не безинтересной ленты, мы залезли аж на чердак. Там стоял небольшой, пыльный диванный старый телевизор с видеомагнитофоном. Вся эта винтажная техника произвела на меня определенное впечатление, неплохо ударив по моему чувству ностальгии. Какой мальчишка в 90-х не коллекционировал кассеты, не шатался по видеосалонам, засматривая трешовые американские боевики того времени? Фильм мы почти не смотрели, он шел лишь фоном разговору, который был нам обоим необходим. Керна рассказывала о своей нелегкой жизни. После того, как к ней вернулись эмоции, она еще пару лет находилась в сексуальном рабстве у рыбаков. Сбежала она от них, совершив спонтанную телепортацию после особенно жестокого надругательства. Однако, к сожалению, попала на свободу Керна в буквальном смысле с голой попой. У нее не было никого и ничего. И чтобы как-то прокормить себя, ей приходилось вкалывать на тяжелых работах, периодически торгуя своим телом. Если бы она не обладала магией вовсе, то очень быстро потеряла бы здоровье, красоту и, возможно, даже жизнь, просто надорвавшись в один миг. Но здоровье у нее было, хоть отбавляй. Лет через 10 Керна накопила более или менее приемлемую сумму для обучения в университете. Однако поступить туда она смогла лишь спустя еще несколько лет. К тому времени в Америке женщины уже имели право получать высшее образование, но, зачастую, им все же в этом отказывали по не вполне объективным причинам. Поэтому Керне пришлось немало подождать прежде, чем ее все же возьмут на медицинский факультет. После учебы она пошла работать в бесплатную клинику для малоимущих. Увы, в другие места ее просто не брали. Женщина, да еще и молодая, какой с нее прок? Замедленное старение сыграло с ней в то время злую шутку. Однако в этой лечебнице бывшая ученица познакомилась со своим первым мужем. Тот был молодым, здоровым токарем, у которого, по выражению Керны, было доброе сердце. Он погиб спустя 17 лет их совместной жизни. Мафиози, расплодившиеся тогда в США, застрелили его, как и многих других деятелей профсоюза, не желавших ложиться под бандитов. Керна вновь осталась одна. Какое-то время родственники мужа поддерживали ее, но через какое-то время она переехала в другой штат и прервала с ними все контакты. Потом случился второй брак, но супруг оказался скотиной и изменял ей с несколькими женщинами, за что и был кастрирован. В буквальном смысле, годы нелегкой жизни сделали из Керны бешеную фурию. После кастрации бывшего мужа ей пришлось в срочном порядке переезжать. Нескольких лет Керна скиталась по стране, а затем, когда ей все это осточертело, вновь осела в одном маленьком городке, вышла замуж, забеременела. «Подожди, прерываю бывшую ученицу, ты забеременела и смогла родить?» «Да», — пожимает плечами Керна, но малышка умерла почти сразу после рождения. Сепсис из-за инвазивной инфекции. Сгорела за несколько часов, я ее даже, толком, не видела. Бывшая ученица демонстрировала, что ей все равно, и она уже давно это пережила, но я видел затаенную боль в ее глазах. Боюсь даже представить, что она чувствовала в тот момент, когда все это происходило. Очень интересно, непроизвольно говорю, начав сопоставлять известные мне факты. «Что тебе интересно?» — обиженно воскликнула Керна, вскочив с дивана, на котором мы оба сидели. «А что если я скажу, что твоя дочь жива?» Решив не ходить вокруг, да около, сообщаю бывшей ученице эту, без сомнения, шокирующую для нее новость. «Что?» — пораженно воскликнула Керна, вмиг забыв про злость. «Когда я только прибыл в этот мир, то нашел одну девушку, которая, по моим наблюдениям, является твоей родной дочерью. Я никак не мог понять, как такое возможно, но теперь все сходится. Непонятно только, кто у тебя ее забрал и почему. Пришлось рассказать Керне и Эмме о том, кто она, и все перипетии последних месяцев. Постепенно наша беседа переместилась в плоскость разговора за жизнь. Мы выпили. Бывшая ученица, чтобы снять стресс, а я просто за компанию. Уговорив бутылку виски, Керна отправилась на боковую, а я остался и принялся ждать ее пробуждения. Время для прощания еще не пришло. «О, привет, Генри», — улыбнулась Эмма подбежавшему к ней мальчику. «Привет, тебя в последнее время что-то не видно». Также радостно улыбнулся ей сын. «Да, Реджина запретила твоей маме приближаться к тебе», — бросила вампирша двусмысленную фразу. «Раньше моей маме это не мешало. Ребенок ожидаемо ничего не заподозрил». «Да, но в этот раз все немного иначе». «Так, куда идем?» «Генри, а насколько хорошо ты знаешь Старибрук?» «Я здесь все знаю, каждый уголок. Спорим, на что угодно, в том месте, куда я тебя отведу, ты никогда не был. Спорим, на ведро конфет. Не наглей, мелкий, хватит с тебя и шоколадки. Лучше мороженое». «Договорились. А где твоя машина?» — спросил мальчик, глядя на красную Тойоту, на которой Эмма теперь ездит вместо желтого жука, канувшим в небытие после отката времени. «Двигатель сломался, пришлось брать эту в прокате», — не моргнув глазом, соврала вампирша и помогла Генри пролезть на заднее сиденье. Устроившись за рулем, она повела машину к ним с себе домой. С учетом запутанной географии Старибрука, ехать до места им пришлось довольно долго. То, что Эмма затеяла, являлось, по сути своей, похищением, и, помня историю с крюком и корой, она долго не могла решиться на это. Но в какой-то момент ей стало очевидно, что оттягивать дальше уже нельзя. Дело в том, что вампирша немало времени проводила, наблюдая за собой и Реджиной. Было в этом некое болезненное удовольствие. Она представляла, как подойдет к самой себе и выложит ей все. Свои переживания, страхи, боль от всего произошедшего с ней, от того, что она сама творила, будучи совсем не в трезвом уме. И посмотрит на изумление Эммы человека, ее неверие, попытки объяснить все рационально, осознать. Вампирша представляла это во всех красках и неоднократно. В какой-то момент она поняла, что надо уже перестать фантазировать и начать делать что-то реальное. Ведь, если ничего не изменить, все события повторятся. Генри отравится яблочным турнавером Реджины, Эмме придется лезть в пещеру к дракону, Голд обманом заберет у нее добытую эссенцию любви. В итоге, темное заклятие будет снято любовью Эммы к сыну, а сам он оживет. После этого она познакомится с родителями и вместе с Белоснежкой угодит в шляпу портал. Вот только неизвестно, куда на этот раз их выбросит. Ведь время за пределами Старибрука назад не откатилось. Поэтому вампирша и решила сломать привычную историю. Самым простым было бы подойти к своей ранней версии и все ей рассказать. Но она подумала, что гораздо лучше будет примирить Эмму с Риджиной. В будущем это поможет избежать многих проблем. Ради этой цели она и похищает Генри, чтобы их двух матерей объединила любовь к сыну и взаимное желание его спасти. Не факт, что это сработает, но если нет, тогда вампирша придумает что-то другое. «Я уже был здесь», — победно заявил Генри, выходя из машины. «Разумеется, но мы еще не на месте», — ответила Эмма, набирая код от дверного замка. «Аво», — протянул мальчик, войдя в подъезд. Дом, в котором жили вампирши, был не совсем обычным, отличаясь от прочих многоэтажных зданий Старибрука, нетипичной внутренней архитектурой и дизайном. Зайдя внутрь, Генри увидел перед собой мрачный, готический особняк в викторианском стиле. Не то, чтобы Эмма была такой уж большой поклонницей вампирской эстетики. Она могла бы спокойно жить и в обычной квартире со стандартной отделкой. Но вот Шейла имела несколько иное мнение по поводу того, каким должно быть их жилище, и уговорила Эмму попросить Мерлина сделать им красивый дом в готичном антураже. «Нравится?» – задала Эмма дежурный вопрос, отвлекая Генри, чтобы он не начал задаваться лишними вопросами. «Классно! Это особняк Дракулы?» «Почти угадал. Заходи», – вампирша подтолкнула мальчика, пропуская его к себе в квартиру, которая радовала глаз тем же самым мрачным антуражем. Только, на взгляд Эммы, здесь было слишком уж готично, словно в комнате у какой-нибудь девочки-подростка, мечтающей о томном принце с клыками. «Все как любит Шейла. Ух ты, здесь точно живут вампиры. Эмма, ты раскрыла кого-то из них?» «Да», — улыбнулась вампирша, продемонстрировав клыки. Улыбка постепенно сошла с губ мальчика. «Ты, не Эмма», — боясь собственной догадки, — произнес он. «Ты почти угадал», — громко захлопнув дверь, ответила вампирша. Установилось напряженное молчание. Генри несколько секунд неотрывно смотрел в глаза Эммы, а затем не придумал ничего лучше, чем рвануть к окну, видимо, думая, что сможет убежать от вампира. Естественно, у него это не получилось. «Не стоит бояться», — сказала она, переместившись к окну. Мальчик не внял ее словам и вновь попытался убежать, выпрыгнув уже сквозь другое окно. Но у него, вот неожиданно то как, снова ничего не получилось. «Я невкусный», — заявил Генри ни с того, ни с сего, затравленно глядя на Эмму. «О чем это ты? Не пей мою кровь, я невкусный. Мне доктор Уилл говорил, что у меня мало гемоглобина. За кого ты меня принимаешь, Генри? Если бы мне нужна была только твоя кровь, то не привела бы тебя сюда, а сделала бы все еще в машине. Тогда что тебе нужно, и зачем ты притворяешься Эммой? О, мне нужно совсем немного, чтобы твои мамы стали лучшими подругами, и вы стали счастливой, пусть и слегка нестандартной семьей. И, к твоему сведению, я не притворяюсь, я и есть Эмма, только из другой реальности. Вот так все и случилось», — закончила Эмма свою историю. «Здорово, я знал, что все взаправду, и книга не врет», — заключил мальчик, отправляя в рот очередную ложку мороженого. «Книга сказок не на 100% правдива, в ней есть кое-какие существенные неточности». «Какие неточности?» «Секрет, Генри». Вампирша совершенно не собиралась сообщать ему, что Белоснежка и Прекрасный Принц не ее настоящие родители. Это было личным делом Эммы, и делиться им с кем бы то ни было она категорически не желала. «Ну расскажи», — принялся конючить мальчик. Прежняя Эмма, скорее всего, сдалась бы под настойчивыми уговорами Генри, но вампирша имела несколько иной взгляд на мир, не считая мальчика таким уж близким и родным человеком. Она не постеснялась использовать на Генри гипноз, взяв его под контроль и продемонстрировав ему, что будет, если он продолжит ей надоедать. «Не наглей, это тебя не касается». «Касается. Я нашел книгу сказок. Она моя, и я должен знать, если она в чем-то врет». Не успокоился мальчик, видимо, не веря, что Эмма способна причинить ему реальный вред. И, в общем-то, он был прав. «Не должен. Должен». Вампирша промолчала, не собираясь ввязываться в эту бесполезную перепалку. «Не стоит меня злить, Генри. Я не та добрая Эмма, которая разъезжает на желтом жуке и ищет пропавших щеночков. Я вампир, монстр, пьющий кровь и убивающий людей, если понадобится. Не стоит думать, что моя благосклонность вечна. Если ты продолжишь выводить меня из себя, то я не постесняюсь и выпарю тебя ремнем». Для наглядности Эмма вновь показала свои клыки и слегка надавила длинным ногтем на подбородок мальчика. Не имея к Генри прежних чувств, вампирша видела перед собой, пусть и довольно милого, но очень раздражающего, избалованного ребенка, не видевший в своей жизни ничего страшнее запретов Реджины, которые он частенько нарушал, а злая королева, уличая сына в непослушании, почти никак его не наказывала, Генри жил довольно-таки беззаботной жизнью. Раньше, будучи человеком, Эмма многое ему прощала, просто не замечая многих недостатков мальчика. Однако сейчас все это здорово бросалось в глаза и раздражало. К счастью, он все же поддался внушению и перестал испытывать терпение Эммы. «Все херово, да?» — с выражением лица человека, чью надежду вот-вот убьют, спросила у меня Керна. «Не совсем. Твою память можно восстановить. Но, да, к сожалению, твой мозг просто этого не выдержит. Раньше у тебя имелось полноценное энергетическое тело, которое было на порядок совершеннее твоей физической оболочки. Именно благодаря его наличию ты была бессмертна и постоянно находилась на пике физической формы. Сейчас от твоей энергетической оболочки почти ничего не осталось. Если я инициирую восстановление всей твоей памяти, ты просто умрешь от инсульта. Ни один человек не прожил столько, сколько мы. Тело просто не рассчитано на такое долгое существование, в том числе и мозг, как его неотъемлемая часть. Не жила нормально, не стоило и начинать. Запустив руку в холодильник, Керна достала оттуда бутылку пива и натренированным движением большого пальца сорвала крышку. «Если ты думаешь, что я сейчас уйду, то глубоко заблуждаешься. Забираю у женщины алкоголь и ставлю бутылку на саму высокую полку, что висела над раковиной. Эй, какого хера? В папочку решил поиграть, в полицию трезвости. Ты мазохистка, что ли? Ты полчаса назад зарядила полбутылки виски, и теперь решила понизить градус. Тебе так нравится похмелье? Я слышал, некоторые любят, когда их бьют хлыстом и обзывают, но не знал, что существуют люди, которым нравится дикая головная боль и жажда. Если так, то извини, я толерантный человек и не буду осуждать твои пристрастия. Блять, выругалась Керна и со злостью пнула ногой по одной из нижних тумб. Ненавижу умников, вроде тебя. Прежняя ты была похожа на меня, пожалуй, больше всех моих учеников. Ну а сейчас я такая, не нравится, можешь валить нахер. Занятно, ты как будто бы хочешь, чтобы я обиделся и исчез навсегда из твоей жизни. С хера ли мне это надо? Предположу, что ты просто боишься перемен, неважно каких. Ты просто боишься покинуть свой маленький, уютный мирок, который ты выстраивала последние лет 20. Ты пережила много дерьма, но случившееся в начале 80-х просто доконало тебя, и с тех пор ты просто хотела спокойно жить одной и никого не пускать в свое сердце, чтобы никто больше его не разбивал. Иди ты нахер со своей психотерапией, Фрейд ебаный, не смей трахать мне мозги. Хорошо, если тебе это так неприятно, но скажи мне тогда, чего ты хочешь, чтобы я ушел, все осталось таким, как прежде, или ты все же предпочтешь вернуть потерянное, узнать, кем ты была раньше и узнать, кто сделал это с тобой, встретиться с дочерью, узнать, кто отнял ее у тебя, сука, это, все сложно, понимаешь, я не верю в чудеса, разучилась еще тогда, когда меня драли в три смычка бухие рыбаки, все, что у меня было, я взяла от жизни сама, и мне почти никто не помогал. Редкие добряки, которых я встречала, были такими же беспомощными жертвами этого чертового мира. И тут появляешься ты, весь такой охеренный. Красавчик, настоящий маг, который, бывает же такая херня, на самом деле мой приемный отец, а я сама, потерявшая память, невъебенная чародейка. Да еще и моя дочь, из-за смерти которой я чуть не поехала крышей, на самом деле жива. Подобной херью для недалеких умом баб забиты все книжные. Прости, как только я тебя встретила, мне кажется, что я упоролась спидами, и меня просто штырит. Что вот сейчас, в любой момент все кончится. Я очнусь, лежа головой на унитазе. Другими словами, тебе нужно подумать, охеренно ты меня понимаешь. После этого я счел за лучшее оставить Керну. Все же, она действительно нуждается в некотором осмыслении той информации, которую я ей предоставил. Оставить бывшую ученицу без присмотра я не мог и перед уходом повесил на нее следящий конструкт, портальный маячок и плетение медицинского характера, которое, если что, спасет ей жизнь. Покинув Керну, я переместился в Старибрук и, немного отдохнув, решил потянуть за одну ниточку. Тварь, чуть меня не убившая, определенно была связана с темным магом. Характер энергии не просто походил на ту, которую источал Румпельштильцхен, они были чуть ли не идентичны. Богом эта сущность не являлась совершенно точно. Речь тут, скорее, идет о некоем, крайне могущественном элементале, имеющий, во-первых, разум, во-вторых, разбирающийся в устройстве материального мира. Не исключено, что я встретил именно ту самую тьму, которую в сказочных мирах принято отождествлять с абстрактным злом. Ведь, если задуматься, то и Питер Пен, и темный маг являются ее аватарами. Я в этом уверен процентов на 90. Учитывая, что они, личности однозначно злые, может ли быть так, что в сказочных мирах добро и зло это не абстрактные категории, а вполне конкретные вещи, за которые отвечают две сущности божественного уровня? Теория весьма неоднозначная, но если она подтвердится, я получу возможность куда глубже познать здешнее мироздание. За проверкой своих догадок я отправился к Румпельштильцхену. Здравствуйте, приветствую стоящего за стойкой темного, который сейчас мало отличался от обычного человека. Добрый день, также поздоровался он, изобразив на лице приветливую улыбку. Желаете приобрести что-то конкретное или хотите присмотреть что-нибудь? Да, есть у меня одна мысль. Надеюсь, вы поможете мне найти то, что я ищу. Достаю смартфон из внутреннего кармана пиджака, вот, найдется в вашем магазине такая вещица. Увидев на экране телефона фотографию своего драгоценного кинжала, темный вмиг переменился, став похожим на истинного себя, на жестокого, эгоистичного негодяя, который пожертвует, кем угодно, ради собственной выгоды. Боюсь, я вынужден вас разочаровать, в моем распоряжении нет такой вещи. Попытался темный вежливо от меня отделаться. Вы уверены, мне сказали, что у вас собрано барахло со всего Старибрука? Абсолютно, я бы знал, если бы мне попала в руки столь приметная вещь. Очень странно, мне казалось, темный должен хранить источник собственного могущества у себя. Откуда? Кто вы такой? Напрягся сильнее прежнего Румпельштильцхен и принялся нашаривать под прилавком пистолет. В ответ я лишь надавил на него своей силой, давая ему прочувствовать мощь, которой я обладаю. Невозможно, прохрипел темный, силясь не рухнуть на пол. В этом мире нет магии. Магия есть везде. Где кинжал? Спрашиваю напрямую, заставляя ростовщика вызвать в голове нужное мне воспоминание. У меня его нет, попытался он отбрехаться, но я уже знал все, что надо. Никаких чар на кинжале не было, поэтому мне ничего не стоило притянуть его телекинезом из того места, где он лежал. Спустя 10 секунд у меня в руках уже лежал слегка присыпанный землей артефакт, чье могущество очень сложно переоценить. Я всем своим естеством ощущал скрытую в нем силу, чистейшую, первозданную тьму, сплетенную в целую сеть конструктов. Некоторые из них, кажется, даже имели самосознание. На обычный артефакт эта штука походила весьма отдаленно. Кинжал темного – это прямой канал к истоку тьмы и предмет собственной воли, желаниями и разумом, точнее, несколькими разумами, способный влиять на мир через своего аватара, темного мага. Размышления не заняли и секунды реального мира. Отвлекшись от первичного анализа кинжала, я обратил внимание на Румпельштильцхена, чье лицо сейчас было просто неподражаемым, выражая этакую смесь крайнего изумления, неверия в происходящее и просто животного ужаса. «Спасибо», похлопываю ростовщика по плечу и разворачиваюсь к выходу, надейся, чтобы мы больше не свиделись. Осознание. Часть 16.3. Многослойный энергетический барьер, сверхплотная ловушка душ, конструкты, зацикливающие время на определенном участке пространства, астральный щит, не дающий сущностям с той стороны проникнуть в материальный мир, и сотни отложенных боевых конструктов на основе света – все это необходимые меры предосторожности для взаимодействия с кинжалом темного. Пока эта пакость спит, но стоит мне начать более или менее глубокое его изучение, он, несомненно, перестанет быть пассивным наблюдателем, дремлющие в нем сущности пробудятся и попытаются свести меня с ума, или отравить мою энергетику. Серьезного вреда они мне, конечно же, не причинят, но подстраховка лишней все равно не будет. Я категорически не хочу пускать в свою душу темных паразитов. Мало ли, какую пакость они сотворят, не говоря уже о том, сюда, через кинжал, может пролезть сама тьма. Именно исходя из вышеописанных соображений я предпочту общаться с артефактом, только предприняв все возможные в этой ситуации меры предосторожности. Для работы с кинжалом я выбрал поле рядом с заброшенной фермой, которая, очевидно, всегда была таковой. Перед тем, как приступить, активирую последнее и самое мощное заклинание. Ультимативный довод. Если все пойдет по наихудшему сценарию, участок, на котором я стоял, озарился лучом солнца, пробившимся сквозь тонкие, светло-серые тучи. Активация гнева небес. Если сюда все же явится тьма, ее будет ждать очень неприятный сюрприз. Само солнце обрушит на нее свою мощь и выжжет к хренам из этого мира. Оставляю кинжал в защищенном пространстве и для дальнейшего взаимодействия с ним использую специальные плетения, которые принимают переданный по цепочке плетений ретрансляторов ментальный сигнал. Пока только провожу поверхностный осмотр, изучая внешний слой плетения артефакта, не ковыряя его энергоструктуру. Тем не менее, даже на столь осторожное внимание кинжал начал реагировать довольно нервно. Сперва он принялся испускать частые импульсы чистой тьмы, которые бессильно разбивались о барьер. Продолжалось это недолго, всего несколько секунд. Очевидно, поняв, что ничего этим не добьются, сущности в кинжале вновь затаились. Но вот после этого я уже очень хорошо ощущал их внимание, направленное на внешний мир. Стоило мне начать разбирать плетение кинжала, его тьма тут же вцепилась в энергощуп и попытался внедриться в заклинание, заменяя мою магию своей. Я пытался жестко это пресекать, выжигая тьму и восстанавливая зараженные участки структур. А еще эти трижды проклятые духи кинжала без труда находили управляющие конструктами ментальные нити и через них пытались добраться до моего разума. Атака сразу с двух направлений вынуждала меня отвлекать значительные ресурсы на собственную защиту. Непрерывные попытки внедрения то в заклинание, то в мое ментальное поле здорово утомляли. Однако, несмотря на настойчивость и энергичность темного артефакта, его действия больше злили меня, нежели наносили какой-то реальный вред. Без связи с астралом резерв кинжала значительно уступал моему, а его тактика, несмотря на наличие большого количества разумов, заключенных внутри энергоструктуры, была довольно примитивной. Лобовые атаки, попыток обойти, по-тихому просочиться и нанести неожиданный удар почти не было. Предсказуемость врага позволяла мне не только успешно защищаться, но и атаковать, вычисляя ментальные средоточия духов кинжала, а затем выжигать их. Попутно я успевал еще перестраивать темные плетения под нейтральный эфир, делая то же, что и мои противники, только на свой лад. Когда уже треть кинжала была под моим контролем, сущности кинжала резко перестали со мной воевать и попытались вступить со мной в переговоры, послав недвусмысленный ментальный запрос. Я согласился на диалог, пустив один из разумов на крыльцо своего ментального поля. Из-за некоторого различия в способе мышления пришлось отказаться от прямой передачи информационных пакетов. Для налаживания общения я создал ментальное пространство, куда поместил собственную проекцию, и помог сущности из кинжала сформировать там свой, пригодный для разговора образ. Ментальное пространство представляло из себя уютную городскую улочку, похожую на центр Парижа. Я в этом месте предстал в виде Мерлина тысячелетней давности, могучего старика в элегантной, вышитой серебром мантии. Мой собеседник же не стал заморачиваться и выбрал себе образ безликой фигуры в черном плаще с опущенным капюшоном. «Чего ты хочешь?» — раздался от сущности из кинжала нечеловеческий шепот, похожий, во многом, на шипение змей. Я попытался объяснить собеседнику, или собеседнице, свои требования, сводящиеся к простому. «Не мешать мне, неприемлемо», — прошипела фигура в капюшоне. «Тогда нам не о чем говорить», — говорю и, пользуясь неосторожностью противника, опрометчиво вошедшего в мое ментальное поле, сквозь проекцию атакую его разум. Образ темного духа, будучи частью ментального поля его самого, упал на колени и завопил от боли женским голосом. «Стой, подожди», — воскликнула собеседница, выставив руки в защитном жесте. «Я сделаю все, что угодно, только прекрати». Я решил пойти ей навстречу и приостановил атаку на ее разум, но не ушел оттуда, готовый в любой момент возобновить боевые действия. «Возьми меня, я стану твоей, только не убивай», — встав с колен, провозгласила дух и в доказательство своих слов убрала все барьеры со своего разума, недвусмысленно дав понять, что капитулирует. Поступок, пусть и не самый тривиальный, но, во многом, все же предсказуемый. Сразу видно, что раньше она была человеком, ну или же иным смертным существом. Будь на ее месте дух, даже самый разумный из всех, он бы ни за что позволил мне изменить себя в обмен на сохранность своей жизни. Просто потому что элементали не знают, что такое смерть. Они не умирают, теряют силу, перестраиваются, становятся частью более могущественных собратьев, меняют полярность, но не умирают. У них просто нет того страха за свою жизнь, который есть почти у всех живых существ материального мира. Проникнув в саму суть темного духа, начинаю менять ее энергетическое наполнение, выжигая тьму и заменяя ту эфиром, нейтральной энергией астрала. Благодаря содействию со стороны самого духа, мне удалось изменить ее базовую стихию, не затрагивая общую структуру. В ментальном пространстве, которое я не спешил развеивать, проекция моей собеседницы также преобразилась, как и ее внутренняя суть. Теперь передо мной стояла не безликая фигура в черном плаще, а обычная, молодая женщина, укутанная в серую, домотканую накидку. Видимо, так она выглядела до того, как ей овладела тьма. «Как твое имя?» – спрашиваю у духа. «Немуя, хозяин», – опустилась она колени и уткнула голову в землю. «Не то, чтобы мне нужны были подобные проявления раболепия, но выбранная ей модель поведения является сейчас, как нельзя, правильной. Избавив духа от влияния тьмы, я не сделал ее добрым и порядочным существом. Вся та мерзость, которую она, наверняка, творила в своей жизни и после, существуя уже в кинжале, остается на ее совести. И миндальничать я с ней не намерен. Она встала на мою сторону, но лишь потому, что за мной сила. Появится кто-то могущественнее меня, это Немуя, без сомнения, переметнется к нему. По крайней мере, так будет до тех пор, пока я с ней хорошенько не поработаю. Сообщив духу, что она должна делать, выхожу из ментального пространства и возобновляю атаку на темных духов кинжала. С Немуя дело пошло гораздо веселее. Она знала все слабые места вражеских конструктов и наводила меня на них, попутно, отвлекая бывших собратьев не слишком сильными, но чувствительными выпадами. С прочими духами кинжала я не церемонился, без затей выжигая их практически в ноль. Гибель темных сущностей, помимо ослабления общей ментальной мощи кинжала, выключала и целые участки его структуры, руководить которыми принимался крайне ограниченный и тупой автопилот. Я просто обходил такие области. Если их не трогать, они не нападают, а вокруг еще много живых и активных духов кинжала. Когда все закончилось, на дворе уже было раннее утро. При том, что начинал я на рассвете предыдущего дня. Долго сопротивлялся кинжал, очень долго. Но результат того стоил. Развеиваю все защитные плетения и поднимаю с земли очищенный от тьмы артефакт, в котором остался всего один дух, активно сейчас обживающийся, переподчиняя себе оставшиеся бесхозными нити управления. Не сказать, что я так уж сильно устал, но определенная потребность в небольшом отдыхе у меня имелась. Посидеть полчасика перед телевизором, попить пиво, вот и все, что мне сейчас нужно. «Какого хера?» – в шоке прошептала вампирша, до крайности удивленная происходящим. Сначала ее двойник непонятно с чего начала скандалить с обычной мороженщицей, а затем, в один миг, успокоилась и, как будто ничего не было, спокойно купила холодное лакомство для Генри и просто ушла. Реджина уже с ног сбилась, разыскивая сына, а Эмма, ни о чем не подозревая, собиралась встречать его после школы, чем она только занималась весь вчерашний день. Впрочем, в данный момент неосведомленность шерифа Старибрука была вопросом второстепенным. Больше всего сейчас Эмма хотела знать, что это была за хрень, и почему она ничего об этом не помнит. Давшей ли инструкции по поводу Генри, вампирша оставила мальчика своему птенцу и принялась внимательно наблюдать за обычной с виду мороженщицей. Очень быстро Эмма поняла, ей не показалось. Эта женщина и правда совсем непростая владелица малого бизнеса. Она периодически, не сильно таясь, прибегала к магии просто, чтобы охладить мороженое. Вряд ли волшебница, повелевающая льдом, стала бы заниматься продажей сладкого просто из любви к искусству. А, значит, она преследует какие-то иные цели. Чем дольше вампирша наблюдала за мороженщицей, тем больше ее возможные мотивы не нравились ей. Поступки ледяной волшебницы начали откровенно пугать Эмму, ведь она не только стояла за прилавком и продавала старибрукцам неплохое мороженое. Много времени сия дама проводила в пещере за городом, и, судя по ощущениям вампирши, творила там какую-то очень плохую магию. Точно сказать Эмма не могла, будучи не в силах определить даже к какой стихии относится чужое колдовство. Не тьма или смерть, это точно. Их бы Эмма без труда опознала, так как имела близкое знакомство и с первым, и со вторым. Вампирша как-то раз попыталась проникнуть в пещеру, когда там никого не было, но стоило ей приблизиться ко входу, как она ощутила наличие мощного охранного заклятия. Может быть, у нее бы и получилось его сломать, но тогда бы мороженщица узнала, что кому-то известна ее тайна, и насторожилась бы, а то и отыскала бы Эмму. Связываться с чародейкой, силы которой ей неведомы, она не хотела. и вампирше ничего не оставалось, как просить помощи у Мерлина. Тук-тук, блондинка аккуратно постучалась в квартиру наставника. Не прошло и секунды, как дверь перед ней открылась. «Проходи», — раздался голос мага из глубины жилища. Эмма, уже зная его повадки, спокойно вошла внутрь, захлопнув за собой дверь. Мерлин обнаружился в гостиной. Развалившись на диване, он читал какую-то книжку в старом, кожаном переплете, название на котором почему-то никто не написал. Неподалеку находилась Динь-Динь, бывшая фея. Миниатюрная блондинка смотрела телевизор, с удовольствием поедая шоколадные печенья из широкой стеклянной вазочки. «Все в порядке?» — с легким интересом спросил у Эммы Мак, оторвав взгляд от страниц. «Да, нет, есть проблема», — попыталась сформулировать свою просьбу вампирша. Бывшая фея, которая, как уже успела неоднократно убедиться Эмма, дурой не была, и сейчас, скорее всего, просто делала вид, что ей все еще интересно происходящее на экране, а не визит хорошей знакомой. Кинув на нее взгляд, Мак встал с дивана, отложил в сторону книгу и, положив ладонь на плечо вампирши, молча повел ее на балкон. «Так что случилось?» — снова спросил он, когда они покинули гостиную. «Я встретила одну волшебницу, которая свободно практикует и, судя по тому, что я видела, она не под властью заклятия Риджины. Странно, я не замечал в городе других магов. Ты уверена?» «Да, она, Криомант. Ты мог ее видеть? У нее свой магазинчик по продаже мороженого. Криомант и мороженое. Как, не оригинально. Я так понимаю, она беспокоит тебя?» «Да», — подтвердила Эмма и поведала про случай со своим двойником, свидетелем коему она была, не забыв также упомянуть о пещере и о том, что там, возможно, происходит. «Ты правильно сделала, что пришла ко мне. Я займусь этой женщиной. А ты, лучше верни мальчика на место». «Ммм», — осведомленность мага ее слегка удивила и даже немного испугала. «Нет, я контролирую ситуацию. Как знаешь, но твои манипуляции все же слишком топорные и могут привести совсем не к тем результатам, которых ты хочешь добиться. Учти это. А что бы ты сделал?» Сложив руки на груди, обиженно спросила Эмма. Ей не понравилось, что план, который она считала, если не гениальным, то весьма неплохим, назвали топорным. «Для начала, не стал бы никого похищать. В стрессовых ситуациях человек, конечно, может поменять свое отношение к тем или иным вещам, но, скорее всего, он просто озлобится и начнет искать виноватых. Особенно, если мы говорим о ком-то вроде Риджины». Подумав над словами Мерлина, Эмма с горечью призналась самой себе, что сглупила. Злая королева и правда была очень сложной личностью, склонной к беспричинной агрессии. «Я пойду, мне нужно». «Иди», — кивнул маг. «Искренне надеюсь, что ничего непоправимого еще не случилось». Спрыгнув с балкона, вампирша на всех парах помчалась домой. К счастью, Шейла сносно исполняла с ее поручением. Генри был на месте, цел, невредим, сыт и чист. Прежде чем отпустить мальчика, Эмма с помощью гипноза приказала ему забыть о последних 30 часах и внушила, что он сам не пошел домой после школы и спрятался в одном заброшенном доме. Вампирша не придумала ничего лучше, как указать мальчику на то самое здание, где его держал крюк в будущем, которое уже никогда не случится. Сообщив Генри нужную легенду, она взяла мальчика на руки и буквально притащила его к дверям офиса шерифа, где сейчас и находились Эмма с Реждиной, и они ругались. Услышав всю ту брань, которой женщины поливали друг друга, вампирше захотелось провалиться сквозь землю. Она не стала наблюдать за счастливым воссоединением и быстро убежала оттуда. К счастью, никакого непоправимого вреда действия Эммы не нанесли. Дальше все пошло своим чередом. Риджина и ее двойник снова принялись тихо ненавидеть друг друга, стараясь не вмешивать в свои разборки Генри. Однако кое-что все же изменилось. Эмма не зря занимала должность шерифа, у нее имелось весьма развитое аналитическое мышление, проницательность и, конечно же, эта знаменитая способность чуять ложь, о которой вампирша совсем позабыла, просто потому что полностью утратила ее после обращения. Вспомнила она о ней только тогда, когда ее двойник начала ненавязчиво расспрашивать Генри о его побеге, повела мальчика в тот самый дом, где он, по легенде, прятался. Естественно, ребенок начинал путаться в показаниях, а на некоторые вопросы и вовсе не мог найти внятного ответа. Оно и неудивительно, учитывая, что легенду вампирша создавала в торопях, не продумывая мелкие детали. Путаница в показаниях Генри не могла не насторожить Эмму, и она взялась за полноценное расследование. Нашла свидетелей, которые видели, как мальчик садится в красную Тойоту, без труда вычислила, кому эта машина принадлежит и наведалась к ним с Шейлой в гости. Так как автомобиль официально принадлежал ее птенцу, то она с шерифом и общалась. По совету старшей вампирши Шейла сказала, что одолжила машину подруге и назвала адрес, где та якобы проживает. В Старибруке куча пустых домов, многие из которых из-за заклятия имеют вполне пристойный вид, будто хозяева только-только сделали ремонт, обставили приличной мебелью и бытовой техникой, но пока не перевезли личные вещи. В один из таких Шейла и отправила Эмму. Вампирша решила все-таки поговорить со своим двойником и не смогла отказать себе в удовольствии сделать официальное знакомство чуточку пафосным. Прожив в Старибруке уже больше 4 месяцев, Эмма только сейчас поняла, о чем говорили старожилы, утверждая, этот город гораздо больше, чем кажется. Раньше она думала, что это всего лишь красивая фраза, но, со временем, к ней начало приходить понимание того, о чем же на самом деле говорят жители Старибрука. Этот город действительно очень непростой, с виду, типичная глухомань, городок, коих тысячи по всей Америке, но тут можно было найти такие места, которые нигде больше не сыщешь. Улицы-дублеры, расположенные зеркально друг к другу, кварталы, не отмеченные на карте, но существующие в переплетениях окраины, одноэтажной застройки, призрачная инфраструктура, расположенная в лесу, которая, опять же, нигде, толком, не значится. Порой Эмме казалось, что она ходит по чертовому лабиринту, гуляя по прямым, как палка, городским улицам. Старибрук, город-загадка, в познании которого можно просто сойти с ума. Блондинке не раз приходило в голову, что чудная структура города, в немалой степени, помогла Генри развить такую бурную фантазию. Шагая по местности, находящейся где-то в центре Старибрука, у Эммы складывалось ощущение, что она забрела в какое-то оставленное людьми поселение призрак. Увидев номер очередного дома впереди, Эмма облегченно выдохнула. Это был тот самый адрес, который ей сообщила та странная, помешанная на готике девушка. Осознание. Часть 17. Немуя, чье имя напомнило мне об одной давней знакомой, предстала сейчас передо мной в образе красивой, смуглой женщины, похожей то ли на уроженку Ближнего Востока, то ли на ту, кто несет в себе гены жителей Латинской Америки. Не исключаю того, что именно так она выглядела в те далекие времена, когда была живой. Понимая, как именно я собираюсь с ней поступить, дух демонстрировала мне полную покорность. Она, как бы, говорила, я это заслужила, я не буду сопротивляться. Это было сильно. В других обстоятельствах я бы, наверное, даже растрогался, если бы не осознавал всю ложность этого раскаяния. С ее стороны это была своеобразной уловкой, состоящей в том, чтобы смягчить неминуемое наказание чистосердечным признанием и продемонстрировать, что это не я веду ее на плаху, а она сама гордо подставляет шею под топор палача, будто мученица, добровольно идущая на искупительную жертву, а не чудовище, заслуженно считавшееся воплощением зла еще при жизни. Не просто темная, а первая в длинной череде рабов кинжала. Впрочем, это не она привязала свое могущество к этому артефакту. Ей в этом удружили, чтобы хоть чем-то ограничить. И сделал это не кто-нибудь, а местный Мерлин, бывший возлюбленным этой Немуи. Всю их Санта-Барбару я пересказывать не буду, потому что моя материалистическая душонка до сих бедся в конвульсиях от всех этих сказочных вывертов. Оказывается, чтобы получить бессмертие и магическую силу, достаточно испить из волшебной чашки. И вс, после этого мир у твоих ног. Но, не дай тебе вселенная, после этого убить хотя бы муху, иначе тьма захватит твою душу и обратит во зло. Немуя стала темной не потому, что приносила гекатомбы человеческих жертв ради силы, не потому, что ее психика надломилась из-за пережитых испытаний, и она перестала видеть берега. Нет, вс, случилось после того, как она убила одного единственного человека, повинного в смерти ее родных. Думаю, комментировать эту ситуацию излишне. Это просто пец. Конечно, я и раньше знал об обманутых законах сказочной вселенной, но подобное переходит уже все рамки. Такое ощущение, что фундаментальными законами тут управляет какой-то недоразвитый, который не способен выйти за рамки заданных директив и принимает решения лишь на основе буквы закона. Убил, значит, злой, а все прочие обстоятельства не важны. Немуе можно было бы даже пожалеть, если бы все ее злодеяния ограничились лишь одним убийством. Но поехавшие концептуальные законы вселенной знатно прошлись ей по мозгам, превращая в темного мага. Она стала злой, в полном смысле слова, наворотив такого, что оправдать это нельзя ничем, по крайней мере, с точки зрения человеческой морали. Правда, судя по тому, что понял из воспоминаний Немуэ, став темной, она преобразилась в нечто вроде аватара тьмы, слилась разумом и душой с этой сущностью, однако, как ни странно, личность, воспоминания и все эмоциональные связи остались при ней. В.С., что дала ей тьма, это всепоглощающий гнев, который, подчас, было очень сложно контролировать. Он то и завел девушку на скользкую дорожку, обнажив самые неприглядные стороны ее натуры и не дав ей сойти с этого пути. Однако этот гнев был лишь бледной тенью той злобы, которую постоянно испытывала тьма. Не голод или желание переделать неправильный мир, присущие нормальным элементалям этой стихии. Это была чисто человеческая ненависть, аномально сильная, но все же вполне понятная любому разумному существу из плоти и крови. Весьма занимательный факт. Вкупе с тем, к чему именно тьма принуждала Немуэ, это наводило на интересные мысли. В частности, на то, что она где-то заперта и очень сильно желает освободиться. Что будет, если эта сущность получит возможность ходить в реальный мир как к себе домой? Боюсь даже представить. Большую часть своей смертной жизни Немуэ путешествовала по сказочной вселенной, разыскивая различные артефакты и проводя магические ритуалы в местах силы. Сама девушка поначалу не очень хорошо понимала, что делает, просто следовала шепоту тьмы, что учила ей чародейским премудростям. Знаниями со своей аватары этот странный элементаль делилась крайне скупо, почти не объясняя той теорию, а уча уже готовым заклинанием. Что характерно, магическая традиция, в которую тьма посвящала Немуэ, сильно отличалась от практик нынешних чародеев, представляя из себя куда более привычное мне создание энергетических конструктов, которое все же заметно отличалось от привычных мне методов плетения заклинаний. Рабыней кинжала Немуэ стала, когда вернулась в родной мир, чтобы забрать у Мерлина Экскалибур, переплавленный в оружие священный Грааль, ту самую чашу, что даровала им обоим великую силу и бессмертие. Мой отпечаток, не смотри, что травоядный хлюпик куколт, смог напоследок совершить какой-никакой поступок. Разделил Экскалибур надвое и привязал Немуэ к меньшей его части, которая и стала тем самым кинжалом Темнога. Во всей этой истории меня больше всего заинтересовал разделанный артефакт, половина которого находится сейчас у меня. Судя по воспоминаниям Немуэ и моим личным впечатлениям от кинжала, создавала Грааль либо сама тьма, либо сопоставимая с ней сущность, либо один из магов древности. Возможно, его создателем была сама Керна, или кто-то из ее учеников. Заполучив второй обломок Экскалибура, я смог бы многое понять о том, кто приложил к нему руку, выйти, может быть, на этого персонажа, если он еще жив, и даже если он уже МРТВ. Просто так подобные личности в небытие не исчезают, даже утратив физическую оболочку. Размышляя над всей этой ситуацией, я не терял время даром, обрабатывая личность Немуэ, делая из нее абсолютно покорную моей воле рабыню. Это не заняло много времени. Процедура отработанная, да и разум ей я предварительно неплохо изучил. Закончив с ней, приказываю той вернуться в кинжал. Пока что я в ней не нуждался. Переступив порог этого дома, Эмма испытала странное чувство, словно она только что прыгнула в кроличью нору и провалилась в страну чудес. Хотя ничего необычного не происходило, она просто зашла в жилое строение, дверь которого была открыта. Может, ей и не стоило заходить на чужую территорию, даже не постучавшись. Но, с другой стороны, ей же наверняка ждали и оставили дверь открытой, наверное, не случайно. «Эй, здравствуйте, это Эмма Свон», — прокричала она в пустоту. Пустота ей ничего не ответила. Внутри было довольно сумрачно. С улицы свет в дом почти не проникал. Окна находились далеко от прихожей, где продолжала топтаться Эмма. Тишина и полумрак создавали у шерифа довольно неуютное ощущение. Будто, придя сюда, она очутилась в каком-то фильме ужасов. И теперь ей суждено столкнуться с чем-то ужасным. Шериф стала судорожно искать, где здесь включается свет, как со стороны лестницы послышались тихие шаги. «Здравствуйте, я ждала вас», — послышался из темноты тихий, женский голос. «Эм, мне сказали, что у вас есть информация», — говорила Эмма, стараясь разглядеть собеседницу, но не увидела ничего, кроме смутного силуэта. «Да, нам надо поговорить, «Пройдемте на кухню», — сказала хозяйка дома и уверенно зашагала направо. Чуть погодя, Эмма последовала за ней. На кухне было куда светлее. Два окна без штор прекрасно освещали помещение и без всяких электрических ламп. Вот только собеседница шерифа будто специально выбрала самый темный угол. «Надеюсь, вы благополучно добрались. Не случилось ли чего по дороге?» — спросила незнакомка, чье лицо продолжало оставаться в тени. «Спасибо, все хорошо», — ответила шериф Старибрука. «Мне сказали, у вас есть определенная информация о вашем сыне». «Да, это так», — спокойно ответила собеседница, а затем просто замолчала. С каждой секундой тишина становилась все более вязкой. Свон начала казаться, что с ней ведут какую-то игру, ну или ждут от нее чего-то. «И что вы за нее хотите?» — решила взять быка за рога Эмма, прервав молчание. «А нет, вы не так меня поняли. Я не торгую информацией. Это я одолжила у вас Генри». «Что?» Эмме показалось, что она ослышалась. «Что значит «одолжила»?» «Он, что, по-вашему, какая-то вещь?» «Ну не одолжила, так похитила, называйте как угодно», — отмахнулась незнакомка. «Ну и зачем вы это сделали?» — чуть успокоившись, спросила Эмма. «Я думала с его помощью решить одну проблему, но потом поняла, что так у меня ничего не выйдет». «Ну и чем же вы подкупили Генри?» — продолжила допытываться шериф, аккуратно доставая из-за пояса пистолет и наручники. «Подкупила?» — как-то даже удивилась собеседница. «Да, как вы заставили его молчать? Ах это, я всего лишь применила на нем гипноз и заставила забыть обо всем». «Гипноз? Ну конечно», — нисколечки не поверила в этот бред Эмма. «А теперь поднимите руки и сделайте два шага вперед», — приказала шериф, наставив на собеседницу оружие. «Хотите меня арестовать?» — и не думая подчиняться требованиям, спокойно осведомилась незнакомка. «А вы как думаете?» — угрожающе оскалилась Эмма. «Вы признались в совершении преступления». «Ха-ха-ха», — залилась от чего-то знакомым смехом хозяйка дома. «Старибрук, знаешь ли, особый город. Здесь очень много что можно, и очень мало чего нельзя. Ты отказываешься подчиняться законному требованию шерифа», — осведомилась для проформы Свон, уже примериваясь, куда будет бить, если эта сумасшедшая продолжит пороть свою чушь. «Эх», — с грустью вздохнула собеседница, — «я опять все запорола. Надо было начать с чего-нибудь другого». «О», — успела издать всего один звук Эмма, когда женщина, чьего лица она до сих пор не видела, вышла на свет. Свон открывала и закрывала рот, как выброшенная на берег рыба, не в силах поверить и осознать увиденное. Перед ней стояла она сама. Эмма будто смотрела в зеркало, слегка искаженное, но все же отражение. Копия тем временем подошла к столу и, нагнувшись, достала снизу бутылку с чем-то янтарным. Этикетку шериф не разглядела, во все глаза рассматривая ту, кто была на нее так сильно похожа. «Кто ты?» — вымолвила Эмма спустя несколько секунд. «На, возьми», — копия протянула ей граненую бутылку. «На трезвую голову тебе будет трудно воспринимать то, что я тебе сейчас скажу и покажу. Потерянная сестра, нас разлучили в детстве, распределили по разным приютам, ты все эти годы искала семью и…» Эмма пыталась найти адекватное объяснение. «О, поверь мне, все куда интереснее», — эдак по-доброму ухмыльнулась копия. «Бери, тебе это нужно». Эмма все-таки прислушалась к собеседнице и взяла у той бутылку, но пить из нее пока не спешила. «Может, все-таки объяснишь, а то я сейчас с ума сойду», — не выдержала Свон, прервав затянувшееся молчание. «Сначала выпей, хотя бы глоток, сделай это, и тебе станет легче, чуть-чуть». Посмотрев в лицо, являющееся зеркалом ее собственного, Эмма все же поднесла открытую бутылку к губам и сделал один осторожный глоток, а затем еще один, второй, третий и четвертый. «Что это?» — в шоке воскликнула Эмма, еле оторвавшись от бутылки. Ничего лучше она в жизни не пробовала. Этот напиток был настолько хорош, что описать его простыми словами просто невозможно. «Нектар, его делает один мой друг. Ну что, чувствуешь?» «Кажется, да», — ответила Свон, по телу которой разливалась волна радости и умиротворения. «Ну тогда слушай, мы с тобой не сестры, я — это ты, только чуть-чуть старше. Так вышло, что я переместилась сюда из будущего, и чтобы доказать тебе это, мы никому об этом никогда не говорили, но в 15 лет мы считали, что нам нравятся девушки. Синди Лифлер, помнишь такую?» Эмма ничего не ответила, судорожно пытаясь понять, откуда эта копия знает о таком, столь личном и запрятанном настолько глубоко, что даже вспоминать об этом было неловко. «Это невозможно», — отказываясь верить сказанному, сказала Эмма. «Возможно, если допустить, что магия существует не только в сказках», — пожала плечами собеседница. «Поверь, я понимаю тебя, ведь совсем недавно я была тобой, прагматичной до мозга костей и уверенной, что знаю, как устроен мир. Я прошла долгий путь прежде, чем мое мировоззрение дало первую трещину. Сейчас ты в самом начале пути. Я бы дала тебе набивать все шишки самой, но я решила тебя пожалеть. Поверь, чем раньше ты обо всем узнаешь, тем меньше у тебя будет потом проблем. Допустим, только допустим, что ты говоришь правду», выдавила из себя Эмма, заглядывая прямо в глаза своей копии. «О чем таком страшном ты хочешь мне поведать, что даже явилась сюда, ко мне из будущего?» «О, тут все гораздо интереснее», хитро и одновременно мечтательно улыбнулась собеседница. «Чисто технически, это не я переместилась в прошлое. Это Старибрук откатился на несколько месяцев назад. Это, как?» Непонимающе захлопала глазами шериф. «Ну, я еще сама многого не понимаю», задумчиво протянула копия. «Старибрук — это как бы отдельный, маленький мир, созданный заклятием Риджины, поэтому с ним можно проводить различные операции, которые никак не повлияют ни на Землю, ни на другие близкие миры». «Заклятие Риджины», — переспросила Эмма, сильно удивившись, что подобное вообще прозвучало в серьезном контексте, и пропустив мимо ушей остальное. «Да», — кивнула собеседница. «Если вкратце, книга Генри правдива процентов на 99. Риджина и правда злая королева, а все жители Старибрука – сказочные персонажи, забывшие, кто они на самом деле. В это поверить гораздо сложнее, чем в...» Эмма замялась, не совсем понимая, как сформулировать ту ситуацию, в которой, по ее собственным словам, оказалась копия. «Прекрасно понимаю, я до сих не могу нормально уложить в голове, что все сказки, на самом деле, исторические хроники», — с этакой понимающей грустью кивнула копия и как-то необычно повернула кисть. Сразу после этого в помещении, как по команде, включился свет. «И все же, все это какой-то бред», — покачала головой Эмма. «Со временем привыкнешь. Кстати, забыла сказать, я, вампир», — широко улыбнулась копия, обнажив 4 длинных, острых клыка. «Да ну и нер», — выругалась шериф, от неожиданности ощутив сильный прилив адреналина. Однако, стремительно нахлынув, испуг также быстро прошел. «Предупреждать же надо, так веселее», — смеясь, возразила копия. «Настоящий вампир?» — переспросила Свон, получив в ответ уверенный кивок. «Пьешь кровь?» — повторный кивок от собеседницы. «А как, это не та история, которую я хотела бы рассказывать?» Впервые за весь разговор лицо копии, закаменев, утратило всякие намеки на веселье. Эмму будто окатили холодной водой. Чувство нереальности происходящего исчезло, а сама она начала постепенно приходить к осознанию происходящего. Правда ворвалась в мозг, по-настоящему ломая мировоззрение сироты, с малых лет усвоившей, что чудес не бывает. «Расслабься», — по-своему поняла печаль шерифа ее собеседница, «тебе это точно не грозит.